Бразилии, об этом знают все. Девушки Бразилии, счастье мое. Девушки Бразилии, как стремлюсь я к вам. Девушки Бразилии, все для вас отдам. Как мечтал я в Рио встретиться с любимой девушкой из города Карапикуиба. Мерзну я на севере, плачу под луной. Девушка Бразилии, где же ты, друг мой? Солнечные пляжи, море и цветы. Все здесь расцветает, если рядом ты. Стройная красотка, символ бытия. Скоро на свидание прилетаю я. В знойном карнавале светятся огни. Вечно продолжайтесь праздничные дни. Милая Бразилия, мой прелестный край, а твои объятия — это просто рай. Как мечтал я в Рио встретиться с любимой девушкой из города Карапикуиба. Мерзну я на севере, плачу по луной. Девушка Бразилии, где же ты, друг мой? Бразилии, песни о любви. Девушки Бразилии, скрасьте мои дни. Девушки Бразилии, к вам спешу опять. Девушки Бразилии, пыл мой не унять. Как мечтал я в Рио встретиться с любимой девушкой из города Карапикуиба. Мерзну я на севере, плачу под луной. Девушка Бразилии, где же ты, друг мой? Как мечтал я в Рио встретиться с любимой девушкой из города Карапикуиба. Мерзну я на севере, плачу под луной. Девушка Бразилии, где же ты, друг мой? Ой, ой, ой, ой, ой, ой.